Так скажи мне, царевна, которая вот уже почти сотню лет удерживает целую страну от распада, уже более спокойно и ухмыльнувшись, произносил Тоби, если даже я поверю в реальность того сна, о котором ты говоришь, какая разница, что я отвечу, хех, выдохнул Аюн, все еще думаешь, что кто-то вроде меня достоин счастья, думаешь, что кто-то вроде меня вообще достоин таких снов, прости, но, я так не считаю, ясно, поднялась на ноги Аюн, однако сейчас ты член элитного ударного отряда из глав деревень, твоими стараниями мой легион присоединился к борьбе с общим врагом, как и силы дождя, ты, все же, спас тогда свою подругу, улыбнулась Аюн и Тоби резко обернулся на эти слова, на твоей стороне немало деяний, думай лучше об этом, Тоби, в любом случае побеждают не числом, а решимостью, это одно из правил государя, моей решимости не хватит на нас обоих и потому, я готова ждать твоей столько сколько потребуется, пока ты дашь мне ответ, произнесла Аюн, уходя в сторону деревни, после легкого ночного дождя, с первыми лучами рассветного солнца, едва пробивавшимися из-за плотных серых туч, рассеивался туман над массивным озером. С главной стены деревни дождя на одной из башен, удерживающей ворота, едва было видно противоположный берег озера. У стенки башни, пройдя чуть вперед, в бинокль на противоположный берег смотрел бледный высокий мужчина в сером бронежилете, скатанный за спиной и распущенными длинными черными волосами. На побережье, которое было отлично видно несмотря на легкий туман, уже было создано импровизированное возвышение из земли, перед которым находилось два шестиметровых рва, наполовину заполненных горючей жидкостью. Между рвами с факелами стояли бойцы Черного легиона, также всматривающиеся вдаль. Бойцы с арбалетами также присутствовали рядом с факелоносцами. Впереди рвов был небольшой спуск через кусты и редкую траву на песчаное побережье и примерно полсотни метров до воды. На берегу также был оборудован десяток стрелковых позиций легиона с баллистами и прикрытием в виде отрядов из пяти щитоносцев для отпора в ближнем бою, если противник все же достигнет берега. За двумя рвами на подходе к искусственному возвышению из земли длиной более километра и высотой под два десятка метров стояли отряды скрытой травы. Опытные лучники стояли в начале крутого возвышения за спинами крепких воинов с длинными копьями. Также были несколько отрядов тяжелых, одетых в соответствующие комплекты брони и шлемы, и вооруженных двуручными булавами и молотами. За искусственным возвышением, на вершине которого также располагались наблюдатели от Черного легиона с арбалетами, и несколько катапульт и пушек для стрельбы по побережью, за возвышением также находились отряды травы, подготовившие ловушки, мины на тот случай, если противник сможет перейти за первую линию обороны. За километр от этих позиций, через несколько дорог и покинутых наблюдательных постов в редком хвойном лесу, и находились стены новой деревни дождя с большими белыми обелисками, скрывающими в себе огромные антенны связи и обустроенными боевыми позициями, а также юго-западные ворота, выходящие как раз в сторону озера к правому флангу побережья. Наблюдавший за противоположным берегом Рачимару увидел, как из леса за озером осторожно выглядывают десятки оскалившихся волков и собак с окровавленными глазами и следами от кровавых слез на мордах. Впереди собак к скальному берегу озера беспорядочной, но огромной толпой шагали скелеты, и шедшие впереди демонстрировали способность ходить по воде. Одни были вооружены мечами и были полностью голыми, другие были с копьями с какими-то остатками мяса на костях, третьи были совсем не вооружены, но носили потрепанные бронежилеты и остатки кольчужных рубашек. У кого-то из мертвых воинов были шлемы, но у большинства такой роскоши не наблюдалось. За спиной Рачимару перед странником, Аюн, Тоби в маске ворона без своего черного плаща, удерживающим катану в ножнах в левой руке, лидером травы Люцием с длинным кинжалом с голубым клинком и одевшимся в тяжелый бронежилет с открытыми плечами Джерика, за спиной которого был двусторонний огромный топор в его собственный рост, приземлился шиноби дождя в респираторе и водолазном костюме. «Докладываю», — произнес через респиратор шиноби дождя, не вставая с одного колена перед вышедшим к нему странником. «Противник наступает по фронту. Подводные мины готовы. Вот пульт управления. Размещены строго с планом в обозначенных местах. Передай пульт Джерика», — кивнул странник. «Заградительные отряды размещены на заданных позициях и ожидают прибытия ваших теневых клонов. Пока наблюдали лишь разведывательную технику противника в виде летающих глаз на высоте до сотни метров. Попыток прорыва через заградительные отряды не было. Летающие глаза?» — переспросил Рачимару, повернувшись и криво ухмыльнувшись, прекращая наблюдение в бинокль. «Как это мило. Хорошо, доклад принял. Надеюсь, вы не засветились в попытках уничтожить эти глаза или любые проявления противника. Заградительные отряды действуют, как вы и говорили. Наша задача – скрываться до последнего и не допустить обхода противникам наших сил по флангу. Действуем только по команде. Принято, произнес странник, возвращаясь в свой отряд. Вскоре к вам также присоединятся мои клоны. Шиноби кивнул и исчез. Уф, раздалось отскривившее лицо Аюн, которое... Последние 10 минут стоя удерживала печать концентрации, но сейчас отпустила ее и скривила лицо в гримасе отвращения. Разведка докладывает, а также посредство наблюдения через воздушные дроны и птиц подтверждаю лично. Мы столкнулись с отвратительной армией нежити. Эти скелеты впереди, ничто. В лесу и за ним десятки ходячих трупов удерживают на цепях и поводках по 3-4 мертвых волка или собаки, также на подходе мертвые гигантские медведи и полки куда более хорошо оснащенных скелетов с хорошим оружием, стрелами с боезапасом, а также в готовности десятки требушетов, которые заряжают трупами. Также к побережью в обход леса движутся огромные и жирные поганища, собранные из множества кусков разных тел, ростом метров в 10 каждая и имеет от 2 до 6 рук и ног. Скоро вы их увидите. Также, в гуще леса скрываются гигантские насекомые, закапывающиеся под землю, после чего даже я теряю их из поля восприятия. Думаю, их следует ожидать на позициях заградительных отрядов, если они обнаружены. Поправил странник. Я в этом, почему-то, не сомневаюсь. Всего к нам движется более 5000 мертвецов без учета животных. На дальних рубежах за лесом всем этим руководят группы живых сектантов. Они также медленно продвигаются к озеру и по флангам в сопровождении скелетов и оживших трупов группами по 3-5 человек. Значит, это и есть наша цель. После того, как изничтожим весь этот вал нечисти, то мы лично должны взять из в плен и допросить, произнес Люций. Хех, раздалось от Рачимару, вновь взглянувшего в бинокль. «Думаю, что это будет совсем не так просто, как кажется», прокомментировал он появление на дальних флангах побережья погонища, которых доложил Аюн. «ТЦ, ладно», вышел чуть вперед Джерика с пультом от мин. «Признаю, что вы были правы насчет угрозы и необходимости объединить силы. С моими парнями мы бы вряд ли сдюжили такое». Но теперь, ухмыльнулся он и повернул несколько мелких тумблеров на пульте. На дне озера с подачей специального сигнала отстегнуло замки на цепях и начали всплывать сферические шипастые мины в человеческий рост. Прищурившись, Джерика увидел, как несколько мин всплыли за первыми рядами скелетов, уже подходящих к середине озера. «Теперь им пиздец», — произнес он и нажал на кнопку детонации на пульте. Раздалось 5 громких и отчетливо видимых взрывов, поднявших в воздух большие массы воды и уничтоживших за раз десятки скелетов каждый. Ударная волна теплого воздуха с легкими брызгами воды достигла противоположного берега и обдала стоящих на песке бойцов. «Твою же!» — чуть вздрогнул странник, глянув вперед. «Хе-хе-хе!» — засмеялся Джерика. «Отставить!» — резко закричал он. «Это было слишком рано. А чего ждать? Пока они доберутся до наших людей. Ждать моего приказа, мать твою!» — выкрикнул странник, схватив его за лямку брони на плече с левой стороны. «Еще раз подобное повторится, и я убью тебя по законам военного времени, как безумца, нарушающего оборонительный порядок. Ты меня понял?» «Да», — вяло ответил Джерика. «Да, что?» «Да, господин командующий». На этом странник отпустил его, слегка оттолкнув. «А вот и шавки пошли», — прокомментировал Рачимару, глядя, как стаями с нескольких направлений по флангам озера быстро побежали группы мертвых собак, волков, а за ними медведей. Также, вышедшие на побережье здоровенные поганища, сшитые из множества тел, набирали воздуха в рот и складывали печати всем своими руками, после чего резко выдохнули огромное количество светло-зеленого газа на поверхность озера, прикрывая наступление скелетов и быстро движущихся животных. Тучи зеленого тумана также двигались достаточно быстро, постепенно накрывая значительную часть озера. «Ха, еще лучше. Думаю, лучше нам этим не дышать, Аюн», — произнес странник. «Уже передаю команду всем надеть респираторы. Техника теневого клонирования», — произнес Тоби, создав 2 клонов перед собой. «Зачем разделил чакру?» — спросил странник. «Хочу отправить одного вперед прямо туда и попробовать сжечь эти тучи». «Ладно, одобряю», — произнес странник. Тоби кивнул, и его клон, сложив печати, упал на колени за спиной второго клона, ударив 2 ладонями в землю. Печать, образовавшаяся под ногами впереди стоящего клона, начала втягивать в себя воздух и, взорвавшись с зеленым свечением, окутала его заряженным ветром и запустила в воздух. Ветер — воздушный трамплин. К Клон, также выпуская немного чакры ветра из ладони и стоп, корректировал свой полет, паря сперва над побережьем, а затем уже над поверхностью озера в паре десятков метров и влетая в верхний край зеленых туч, скрывающих продвижение скелетов, резко замедлился и сложил печати еще одной техники – огонь, дыхание дракона. На этом Тоби через сложенные трубкой кулаки выдохнул поток, плотный поток пламени, расширяющийся в конце прямо в тучу зеленого газа. Сам газ не детонировал, но переносивший его воздух горел вместе с ним, а также с чем-то еще находящимся в самом облаке и начавшим издавать странный писк. Что-то очень мелкое осыпалось на поверхность озера с характерным шипением, и присмотревшись, клон Тоби прервал огненную технику и почти сразу исчез, падая в зеленую тучу. Его оригинал на башне тут же получил осознание того, что увидел и почувствовал клон, и вздрогнул. Этот туман не просто газ, внутри насекомые. «Черт подери, он даже движется против ветра», — выкрикнул Тоби. «Черт», произнес странник, «пусть на побережье заряжают зажигательные боеприпасы, стрелы с зажигательными печатями в баллисты и зажигательные ядра с удаленным подрывом в пушке». Аюн кивнула, передавая информацию. Спустя пару десятков секунд команда была исполнена. «Пли», приказал странник, и с задержкой в секунду раздались выстрелы баллист, стрелявшие копьями, которые, залетая в тучи, вспыхивали огнем, а также пушек, ядра которых взрывались яркими вспышками пламени и видимыми ударными волнами, стоило им исчезнуть из поля зрения в зеленом тумане. После первого же залпа плотность тумана значительно уменьшилась, и уже за серединой озера показывались скелеты. «Джерика, еще 5 взрывов. Сейчас», — повернул он еще мелкие тумблеры и, отсчитав до 5, чтобы мины всплыли, нажал кнопку детонации. В очередной раз сотрясшие округу 5 взрывов превратили сотни скелетов и несколько пробегавших через толпу собак и волков в прах, и частично также развеяли зеленый туман. В то же время, после второго залпа из баллист на берегу и пушек, часть насекомых все же долетела, и на флангах по несколько групп собак и волков все же добежали до противоположного берега, вступив в отчаянный бой с защитниками. Несколько солдат попытались сбежать, закусанные насекомыми, но пали на колени спустя десяток секунд. Те, кого миновали насекомые, оказали достойный отпор мертвым зверям, не позволяя им себя ранить. В ходе боя выяснилось, что лучшей тактикой будет отсечение головы, после чего животные будто теряли управление и прекращали функционировать почти сразу. Потери конечностей и другие ранения не имели эффекта вовсе. Твари продолжали двигаться вперед в стремлении покусать защитников. Арбалетчики точно стреляли в скопление зверей, и болты со взрывными печатями детонировали, нанося значительный урон, разрывая по несколько тварей на куски. Со стороны первого рва огнем задышали факелоносцы, направляя огненные шары через побережье. Несмотря на значительные потери, скелеты также продолжали продвигаться вперед. «Джерика!» — крикнул странник. «Понял». Еще десяток взрывов подводных мин сотрясли уже всю поверхность озера. На этом несколько трупов солдат на побережье поднялись, а несколько быстро распухли и раздались сильнейшие взрывы. Еще до прибытия скелетов, на побережье завязался жестокий бой. Показались и первые здоровенные мертвые медведи, которые быстрыми и длинными прыжками накидывались на защитников, сбивая их с ног, и сразу наносили укус либо разрывали на части и бежали дальше. На этих зверей требовалось минимум 2, а то и 3 разрывных болта или 1 огненный шар. Ожившие трупы товарищей пока были самым ужасным врагом. Они не останавливались от отрубания головы. Тела даже без ног, голов или разрубленные на 2 части стремились доползти до живых, чтобы нанести укус или любую рану, а затем распухнуть и взорваться с силой нескольких взрывных печатей. Благодаря взрывам подводных мин всего горстки скелетов и меньшей части животных удалось достичь противоположного берега, но для защиты от насекомых странник дал команду все же поджечь первый ров. Образовались огненные стены высотой в десяток метров, которые заразные жуки никак не могли пересечь. Наблюдатели заметили, что по озеру пошли поганища в сопровождении групп крупных зверей, а также хорошо вооруженных оживших трупов. Залпы арбалетчиков и факелоносцев с их огненным дыханием и огненными шарами сделали свое дело. Группы защитников на побережье и у первого рва понесли потери примерно в половину своей общей численности. Также насекомыми и взрывами трупов слегка задело защитников за первым рвом, но павших удалось быстро изолировать и сжечь. Арачимару продолжал наблюдать за ситуацией на побережье и видел, как поганища на ходу продолжают выпускать из пасти и других отверстий тела зеленый газ, который собирается вокруг них. Это нехорошо. Ожившие трупы резко ускорились и вместе с оставшимися мелкими зверями и побежали вперед по озеру, а за ними уже виднелись подкрепления в виде построившихся когорт тяжело вооруженной армии скелетов и просто плохо сохранившихся трупов в броне. На горизонте он видел быстро приближающихся по воздуху мертвых гигантских воронов, соколов и других птиц, что в своих лапах несли трупы людей и зверей, и сразу понял для чего. Вместе с несколькими десятками огромных птиц летели, обгоняя их, стаи летучих мышей размером с человека. «Хех!» — выдохнул Орочимару. «Странник!» — обратился к нему Орочимару, развернувшись. «Смена плана. Я пойду вперед». На одном из дальних флангов, на востоке в паре километров от деревни Дождя, находились позиции заградительного отряда, состоящего из пары десятков шиноби Дождя. На этой позиции они скрывались в специальных каменных пристройках, наспех созданных техниками земли. Под ногами было каменное плато, и несколько минут назад на их позицию прибыл теневой клон странника с одним из их товарищей и приказал всем занять позиции. Один из наблюдателей под техникой призрачного побега, расположившийся на холме впереди, доложил о том, что вдали на предгорье в бинокль заметил несколько групп сектантов в сопровождении мертвых животных и оживших мертвецов в весьма приличном снаряжении. «Техника призыва», — произнес вышедший вперед сектант в каждой из трех групп на предгорье, и перед ними появились уже собранные требушеты, которые они спешили зарядить трупами людей. «Они собираются метать в нас трупы», — выкрикнул один из шиноби Дождя. «Да как они вообще обнаружили нашу позицию?» «ТЦ». «Так», — раздалось от странника. «Мы обнаружены. Трупы взрываются или же могут просто подняться и атаковать не хуже, чем когда они были живы. Если они ранят вас, то вы неизбежно помрете и пополните их ряды. Мы пока не знаем, как этого избегать, поэтому не приближайтесь к противнику. Используйте оружие дальнего боя и стихию огня, кто умеет. У меня есть зажигательная смесь», — произнес один из шиноби Дождя. «Отлично, встань позади. Действуем строго по моей команде. Разделитесь на три отряда. Старшие по званию в отрядах, дублируйте мои команды, чтоб все слышали. Вот уж не думал, что нами будет командовать иностранец», — произнес еще один из шиноби. «Есть возражения?» — выкрикнул странник. «Нет, господин, выполнять». На этом шиноби поспешили выполнить команды странника, как вдруг он и еще один парень со способностями сенсора резко остановились, почувствовав вибрации под землей. «Всем назад, прыгайте!» — выкрикнул он, и в эту секунду из-под земли показались усатые морды огромных тараканов, которые, дожевывая камни и тряся панцирями, вылезали на поверхность. В момент, когда они выбрались наружу, тараканы размером с собаку тут же побежали на защитников со скоростью всех своих лапок. Оказываясь достаточно близко, они останавливались и, распухая, тут же взрывались с силой примерно 5 взрывных печатей каждый. На позиции их заградительного отряда раздалась канонада из десятка взрывов, а следом за тараканами из прорытых ими тоннелей полезли большие трупные черви и змеи, заставшие врасплох нескольких шиноби. В то же время требушеты уже были заряжены сектантами, и связки из трупов были запущены в сторону позиций шиноби с трех требушетов. Несколько трупов вывалилось в полете и поднялись, присоединившись к вызванным сектантами группам скелетов и остальным солдатам, бежавшим в сторону позиций шиноби. «Техника теневого клонирования», — раздалось от странника сквозь дым и пыль, которую он развеивал, выпуская вокруг чакру ветра. Клонами он также прикрывал нескольких, не успевших среагировать бойцов. «Бросайте коктейль», — отдал он команду после очередной серии взрывов, прилетевших на позиции трупов, которые все же задели нескольких бойцов и уничтожили десяток его теневых клонов. Бойцы с бутылками зажигательной смеси, услышав команду, метнули их вперед в сторону отверстий в земле, из которых продолжали вылезать черви и новые жуки, которых прибивало к земле метательным оружием и разрывало взрывными печатями. Выйдя чуть вперед, странник сложил несколько печатей и ударил двумя ладонями в землю. Огонь. Стена пламени. Перед ним из горящих луж зажигательной смеси вспыхнула полноценная огненная стена размером с самую настоящую замковую стену, длинной в пару сотен метров и высотой в пару десятков. Подняв корпус, он развел руки в стороны и с размаху ударил в ладони, выставив руки вперед. Ветер. Разящая воздушная волна. С добавлением техники ветра огненная стена превратилась в огненную волну с огромной скоростью, устремившуюся к бежавшим на позиции отряда мертвецам. Глядя, как десятки скелетов и оживших трупов оказались накрыты огненным валом и уничтожены, несколько шиноби Дождя округлили глаза. «А он точно теневой клон. О чем ты?» — удивился странник словам Орочимару. «Ситуация тяжелая, но контролируемое. Эти мертвецы, ничто, но больно уж слаженно они действуют», — произнес Рачимару. «Вот уже и с воздуха атакуют. Ими кто-то управляет, и он хорош». В этот момент странник вздрогнул, получая информацию от развеявшихся клонов с позиции заградительного отряда. «Заградительный отряд под ударом», — произнес он и описал ситуацию на дальних флангах. «Хех», — ухмыльнулся Орочимару. «Против нас настоящий мастер войны. В этой ситуации лучшим вариантом будет задействовать нашу группу здесь и не позволить им продвинуться к стенам дальше первой линии обороны. С этим справлюсь только я», — добавил Орочимару. Глянув на приближающихся по небу птиц, странник на секунду задумался, но затем кивнул. «Хорошо, иди». На этом Рачимару развернулся и в полуприседе сложил несколько печатей, собирая вокруг ног заряженный чакрой воздух. В моменте его прыжка вверх, восходящий воздушный поток придал его прыжку значительное ускорение, превратив обычный прыжок во взлет. Пролетая над деревьями, он дополнительно оттолкнулся от воздуха, разом высвободив огромное количество чакры ветра и преодолевая воздушный барьер со скоростью пули, устремился на побережье. Гляну на это и на уже летевших к ним птиц, частично сбросивших трупы бомбы над первой линией обороны. Тоби подбежал к краю башни, где стоял его сенсей, и, вдохнув воздуха в грудь, сложил печати и выдохнул огненный шар в два своих роста. «Огонь! Великий огненный шар!» — раздалось от Тоби. Его шар устремился прямо по воздушным целям, которые летели прямо на деревню дождя, сбивая вылетевших вперед летучих мышей и попав в одного из мертвых воронов, который от такого тут же взорвался в воздухе. «Так тебе их всех не сбить», — произнес странник. «Есть другие предложения», — повернулся к нему Тоби. «Аюн», — позвал странник, — «ты передала команду основным силам легиона выдвигаться на помощь к заградительному отряду?» «Да», — ответила царевна, продолжая удерживать печать концентрации. «Отлично. Если Орочимару прав, а в таких вещах он прав, то между мертвецами и тем, кто их контролирует, должна быть связь вроде телепатической. Сможешь создать помехи на большой площади?» «Насколько большой?» — уточнил Аюн. В этот момент к замку подлетели несколько стай летучих мышей, которые атаковали сильнейшим звуком из своих пастей, а некоторые сбивали защитников со стен своими тушами. «Чего застыли?» — выкрикнул, подбежав к краю башни, странник. «Огонь по тварям! Огонь!» Шиноби на стенах начали использовать оружие дальнего боя и луки, существенно уменьшая количество мышей вокруг, но уже близились гигантские птицы с трупами людей и зверей в лапах. «Поняла, да, но мне понадобится помощь, Тоби. Сможешь усилить царевну техникой передачи чакры?» «Да», — ответил Тоби и забежал за спину Аюн, сложив десяток печати и коснувшись ее спины, сконцентрировался, а вокруг его рук появилось светло-голубое свечение, распространившееся по контурам тела Аюн. «Приятная у тебя чакра», — с улыбкой произнесла Аюн, изменив печать концентрации на печать лошади и продолжая ее удерживать. «Давай живее», — выкрикнул Тоби. «Искусство ниндзя». Телепатическая вспышка раздалось от нее, когда она развела руки в стороны и со вздохом резко хлопнула в ладони. По воздуху будто пробежала рябь, и в то же мгновение десяток мертвых птиц, а также все летучие мыши, резко потеряли управление и пали на землю в полете, врезаясь в стены деревни и ближайшие деревья. Почувствовав отток чакры, Тоби глянул на это и, прервав технику, опустил руки. «Неплохо, ха!» — взмахнул Аюн своей косичкой. «Теперь осталось только помочь Рачимару, если ему нужна будет наша помощь», — раздалось от странника. Факелоносцы выдыхали остатки чакры, чтобы огнем избавиться от насекомых, прилетающих от мертвецов, слегка окутанных зеленым газом, но это помогало лишь временно. Вооруженные ожившие мертвецы с небольшими группами животных побежали впереди десятиметровых погонищ после того, как те преодолели середину озера и устремились в бой с оставшимися защитниками на побережье. Последняя баллиста попала в окружение мертвецов, и охранявшие ее легионеры были разорваны в клочья мертвыми зверями. В этот момент в гущу мертвецов влетело человеческое тело с длинными волосами. С грохотом приземлившись на побережье, Орочимару ударил ладонями в землю. «Земля! Массовая казнь!» — выкрикнул Орочимару, и вокруг него на несколько десятков метров из земли выросли острые каменные колья, на которые были нанизаны все окружающие его мертвецы. Трупы тут же начали разбухать и шипеть, а из отверстий тел начинал валить дым. Приподняв корпус и открыв глаза, Орочимару взглянул вперед и ухмыльнулся, начав выпускать в воздух вокруг темно-фиолетовую, видимую глазу чакру. Белки его глаз почернели, метки под глазами стали плотнее, а сами янтарные глаза засветились. В этот момент его поглотил множественный взрыв, окутав округу черным дымом после яркой вспышки. Так же, как и возник, черный дым мгновенно рассеялся со взмахом его правой руки в сторону, поднявшим сильнейший поток ветра. Все оставшиеся мертвецы на побережье обратили на него внимание и бросились в атаку. Схватившись за рукоять своей катаны, он сделал шаг вперед и облизнулся, после чего исчез со вспышкой света от бликов его катаны. Окружающие мертвецы оказались порублены на куски, как и мертвецы впереди. В одну секунду он оказался на сотню метров впереди, уже стоя на воде с катаной на плече и улыбался. На него в прыжке летел огромный медведь. Опустив меч, он направил на него сферу из тонкой прослойки заряженного воздуха, и рядом с медведем промелькнуло несколько бликов, а его тело разрезало на множество мелких частей и осыпалось в воду, уже не в силах продолжить атаку. «Как я и думал», — огляделся он по сторонам и мельком глянул себе за спину. «Вся эта техника оживших мертвецов имеет в себе основу в виде природной энергии, подобно моей проклятой печати. Таким же образом они быстро пополняют свои ряды. Синдзюцу чакра передается через даже незначительные ранения или через этих жуков, что сейчас дохнут вокруг меня из-за концентрации природной чакры. Такую же основу имеет и техника управления ими на огромных расстояниях. Именно поэтому моя атака и прикосновение моего меча, заряженного природной энергией, смогло в одно мгновение отключить их и не дать больше шевелиться. Но ради всего святого». Орочимару прикрыл лицо рукой с катаной, глядя на направившихся к нему погонище, на построившуюся армию скелетов и мертвецов за этими огромными тушами. Сколько же природной энергии было потрачено, чтобы оживить их всех? Искусство мудреца. Техника призыва бедствия. Девятиглавая гидра. Ударив ладонями о водную гладь, он вызвал на поверхность озера нечто, разделившееся на 8 гигантских белых змей, глаза которых засветились ярко-золотым свечением. Девятая голова гидры показалась из облака пара последней, а на ней, опиравшись на катану в ножнах, стоял Орочимару и гордо смотрел вперед. Ближайшее погонище оказалось быстро раздавлено с первым шагом более чем 100-метровой гидры вперед. Кажущиеся огромными поганища на фоне обычных людей теперь были насекомыми на фоне огромной белой гидры. Крайние головы, раскрыв пасти, выдали по ним водный поток огромных размеров, просто разорвав их на части давлением воды. По две головы слева и справа от Орочимару также открыли пасти, вдыхая воздух. В этот момент скелеты-лучники вместе с метателями копий попытались своим оружием со взрывными печатями что-то сделать гидре. Также в нее полетели трупы стрибушетов на берегу, и оставшиеся огромные птицы пошли на таранную атаку со взрывом при столкновении с тушей гидры. После очередного множественного взрыва, который ничего не смог сделать чудищу, Орочимару произнес: «Моя очередь. Искусство мудреца. Стихийное бедствие». Четыре пасти рядом с ним выдали потоки огня, голова в самой середине, на которой стоял Орочимару, усилила огонь сильнейшим потоком воздуха. Две головы рядом с крайней зарядили из пасти разрядами цепной фиолетовой молнии, очищая небо от всего неживого. Армия скелетов таяла на глазах спасавшихся бегством сектантов, которые едва успели скрыться за деревьями, когда их требушеты разлетались от цепной молнии на опилки. Двое сектантов, переглянувшись друг с другом, использовали призыв, и на поверхности воды возникло нечто, напоминающее высокого человека в черной жреческой робе. Он был вооружен боевой косой в собственный рост. На его полусгнившем лице не было одного глаза, и на голову был натянут капюшон. Пусть он и стоял за облаками водного пара, оставшимися от армии нежити после продолжительной атаки чудища, но его силуэт уже был хорошо виден. Его правый уцелевший глаз светился знакомым для Орочимару красным светом, который он не забудет никогда. В глазу этого мертвеца он опознал Шаринган. Хаэм, сидя на каменном троне в темном помещении, напоминающем пещеру, хмыкнул глубоко пожилой старик в красно-золотых одеяниях, и, открыв свои глаза, радужка которых засветилась золотом, он резко поднялся с трона. «Полное поражение», — резюмировал он. «Кто бы мог подумать, что с ними будет мудрец смерти?» — раздался женский голос из темноты, и обернувшийся старик увидел ее светящиеся белые глаза, также ощутив холодный ветер. «Джашин, не пояснишь, этот человек – идейный последователь императора кошмаров. Кажется, его зовут Орочимару, но, благо он еще молод и не раскрыл всех секретов», — произнес Джашин, глядя на всех своими зелеными глазами. «Ну так что, думаете, болванчик из личной коллекции Джашина задержит подобное чудище?» — раздался голос от огромного мужчины в белых одеяниях. «Это уже не важно», — ухмыльнулся старик. «Завоеватели», — повысил он голос, — «выдвигаемся. К рассвету мы покажем им нашу истинную силу. Виктор поручил мне покорить эти страны, и я собираюсь это сделать. Слушаемся, мастер. Примечание к части. Поделиться впечатлениями за Нерзула можно в отзывах. Глава 19. Завоевание. Примечание к части. Рекордное по размеру. Всем приятного чтения. Империя строится из камня и огня. С. Стоя на центральной голове белой гидры, мужчина в сером жилете поверх черного комбинезона с длинными черными волосами и двумя серьгами в виде тамаи, под шум продолжающихся стихийных атак из боковых голов гидры, попытавшийся обойти и окружить чудище армии скелетов, опираясь на катану в ножнах, смотрел прямо за облаками водяного пара, поднятыми предыдущими атаками. Он заметил и почувствовал появление еще одного противника. Облака пара, будто бы имея собственную волю, старались обходить его стороной, и даже на расстоянии в почти две трети озера от этого мертвеца впереди чувствовалось сильное кю. Арачимар увидел, как мужской силуэт в черной жреческой робе с натянутым капюшоном с колена поднялся на ноги и, взмахнув боевой косой с широким и зазубренным лезвием, закинул оружие длинный в собственный рост себе на правое плечо, поднимая взгляд. От взмаха косой ветер поднялся и усилился, развеивая облака пара вокруг, и стало отчетливо видно кроваво-красное свечение из правого, уцелевшего глаза, второго глаза на левой, гнилой половине бледного лица, выходящего вперед худощавого и высокого трупа. Не наблюдалось, как и остальные трупы, скелеты, мертвые звери и поганища, он без проблем держался на водной глади озера. Хаем, это же, отсюда плохо видно, но, впрочем, неважно, сейчас и проверим. Облизнувшись, Арачимару сконцентрировал взгляд на нем и протянул левую руку вперед, правой продолжив опираться на катану в ножнах. Растопырив пальцы, он резко сжал кулак, направленный в сторону силуэта противника. Вокруг мертвеца в робе с большой боевой косой тут же из-под воды вынырнуло больше десятка больших белых и толстых змей размерами чуть больше человека и тут же бросились атаковать цель перед ними. В ответ последовало несколько взмахов косы одной рукой с явным добавлением чакры ветра, и в секунду змеи оказались порублены на части, а их кровь в несколько сливающихся пятен растеклась по поверхности и без того уже навсегда испорченного от трупов и прочего мусора озера. Глянув вперед на центральную голову белой гидры, мертвец улыбнулся Арачимару, продемонстрировав остаток зубов, и широко раскрыл глаз с тремя вращающимися зрачками в виде тамаи вокруг центрального, круглого зрачка. «Хех, значит, все же, Шаринган, настоящий», — произнес Арачимару вслух, опустив вниз левую руку. Только так он бы успел отреагировать на подобную скрытую атаку, да еще и отбиться от змеи, не приложив сверхусилия, подумал Арачимару. Неужели эта техника возрождения мертвых имеет еще один уровень применения? В любом случае, этого нужно одолеть быстро, пока он не приспособился. Повинуясь воле Арачимару, гидра обратила внимание на мертвеца впереди, и две огромные белые головы рядом с центральной чуть вытянулись вперед, раскрыв пасти и собирая чакру. Центральная также раскрыла пасть. Голова слева от Арачимару дала залп сильнейшим потоком воды под большим давлением. Голова справа выдохнула перенасыщенный чакрой воздушный поток, равный по силам водному, а центральная голова, собрав чакру, выдала из пасти толстый разряд фиолетовой молнии одновременно с ними, дополнительно усиливая атаку. Атака стихийного бедствия. Великий шторм смерти. Раздалось от Арачимару. Комбинированная атака трех стихий, усиленная природной энергией, с огромной скоростью устремилась накрыть мертвеца и вместе с ним поверхность озера радиусом в десяток метров вокруг. Но последний, глядя на искрящую молнией голову дракона из вспенившейся воды, обернутую в режущий вихревой покров, лишь ухмыльнулся и исчез мгновенным перемещением. Атака успешно попала в то место, где он стоял мгновение назад, и, ударив по поверхности озера, спровоцировала взрыв с шипением воды, не хуже, чем от подводных мин, а по водной глади вокруг пробежали фиолетовые побеги молнии. Местоположение противника выдало поднявшееся облако, пара, развеивающаяся от его быстрого пролета со сверхбыстрыми взмахами его косы с вращением, выделяя вокруг себя, а также собирая в косе чакру ветра, он перенасыщал ей воздух, а сверхбыстро вращая косой создавал воздушный поток, которым придавал себе как вертикальное, так и горизонтальное ускорение в нужном направлении, и, стабилизировавшись в воздухе, фактически летел в сторону Арачимару на большой скорости. Гидра не могла не заметить такой наглости и выдала из одной из голов разряд молнии, который пусть и попал в цель, но был отражен заметившим его еще на этапе формирования, противником с помощью встречного воздушного потока. Воздушный поток с другой головы был встречен великим огненным шаром от противника, которым он сжег сжатый и перенасыщенный чакрой встречный поток воздуха. От водяного снаряда из еще одной раскрытой пасти он предпочел уклониться резким толчком от собранного под ногами воздуха, придав себе ускорение вращением косы. Таким же образом он уклонялся и от огненных потоков с других голов гидры, вынужденно подставляя под удар клонов ветра, от которых также отталкивался в нужном ему направлении с большой скоростью. Преодолев таким образом больше сотни метров, он наконец оказался в зоне досягаемости Орочимару, который с интересом наблюдал за ним и резко исчез мгновенным перемещением, когда на него с расстояния уже почти в сотню метров взглянул Шаринган. Вспышкой фиолетовой чакры он пролетел мимо противника, задевая того рассекающим ударом, от блокировки которого косой, раздался хлопок как от взрыва бумажной печати и посыпались искры, а столкнувшихся, отбросило друг от друга в разные стороны с огромной силой. Отлетая назад, Орочимару несколько раз взмахнул катаной, создавая сверхбыстрые рассекающие волны заряженного чакрой воздуха и направляя их в сторону противника, но последний смог уклониться практически от всех с помощью своей техники псевдополета и возможности использовать мгновенное перемещение в воздухе. Устремившись навстречу Орочимару, он вновь столкнулся с ним в лобовой атаке, вызвав хлопок еще сильнее прежнего. Поменявшись местами, они оба, взаимно парировав атаки друг друга встречными ударами, позволили себе упасть на водную гладь перед тушей гидры. Это силища и скорость. К тому же, не похоже, что он устал после всей той чакры, что высвобождал почти непрерывно. Сомнений нет, его мертвое тело подпитывается от окружающей природной энергии. Его чакра бесконечна. Пришел к выводу Орочимару. Развернувшись, он вновь взмахнул катаной, направив усиленную рассекающую волну на противника, от которого раздалось лишь ха, из ухмыляющейся и раскрытой пасти. Его полусгнившее, бледное лицо выражало явный восторг от битвы. Прыгнув вверх на десяток метров, он с размаху направил удар косой сверху на голову Орочимару, но в момент удара последний исчез, а его вновь атаковала гидра потоками стихии из своих голов, и он вынужден был уклоняться, вновь взлетая в воздух и отбиваясь от молнии и ветра, а также уклоняясь от огненных и водных снарядов, своевременно фиксируя угрозу Шаринганом. Попытки обнаружить Орочимару не приносили результата, как вдруг он почувствовал за спиной опасность после очередного резкого рывка мгновенным перемещением назад и вверх с вращением косы под собой для вертикального ускорения. Замахнувшись катаной, Орочимару двигался в его тени, собрав чакру на лезвие клинка, и выдал по нему сильнейшую рассекающую волну с десятка метров над противником, рассекая ему спину под свечение едва-едва успевшего мельком взглянуть на него Шарингана. От такого удара он полетел вниз и врезался в водную гладь с характерным всплеском. Приземлившись на ноги в паре десятков метров от противника, Орочимару собрал значительное количество чакры молнии в левой руке, и когда та засверкала фиолетовым светом, испуская к водной глади протуберанцы в виде дуговых фиолетовых разрядов, он встал на одно колено и резко ударил по водной глади перед собой. Искусство мудреца. Оковы пурпурного грома. Раздалось от Орочимару. Видимые глазу разряды устремились по водной глади к с трудом поднимающемуся на ноги противнику и с огромной скоростью ударили по нему молнией, а также мгновенно сковали его конечности и корпус, позволив лишь повернуться к Орочимару в полоборота и взглянуть на него Шаринганом. «И кто же ты, черт возьми, такой?» — спросил он. «ТЦ. КРХ». Раздавалось от скованного молнией противника. «Меня зовут Учиха Шин. Да что там происходит?» — возмущался Джерика после того, как огромная белая гидра завершала очередную серию атак. «Из-за этой туши ни хера не видно». Стоящие рядом с ним Тоби, Странник, а юный Люций могли видеть лишь отголоски битвы, слышать грохот и наблюдать вспышки взрывов на дальней части озера. Прищурившись, Тоби мог видеть стоящего на голове гидры Орочимару, который внезапно исчез, и серия взрывов, а также отголоски чакры, исходящие с озера, говорили о том, что он продолжает бой. До Юн также доносились и отголоски совершенно нового кю, пусть и схожего с мертвецами, но куда более сильного и чуждого. «Что-то не так, там есть что-то еще, черт!» — нахмурилась Аюн, коснувшись виска левой рукой. «Что именно?» — напрягся Странник. Тоби также повернул к ней лицо в маске ворона. «Не знаю, из-за его чертовой силы для меня там буквально огненный шторм. Я не могу различить почти ничего, но чувствую, что Орочимару выделяет дополнительные силы. Что-то явно случилось, что заставило его напрячься», — вслух рассуждал Аюн. Там есть что-то, что отличается от других мертвецов. Тогда давайте проверим», — предложил Тоби. «Он ведь сказал, что следует задействовать нашу группу. И как предлагаешь туда добраться?» — спросил Люций. «Я еще смогу быстро пролететь, но это потребует значительного количества чакры, а вот Джерика, ага, я летать вообще не обучен». «Я тоже», — добавил Аюн. «ТЦ, используем технику воздушного трамплина. Вы идите вперед, я использую ее теневыми клонами на вас всех одновременно». «Нет», — резко возразил странник, и Тоби резко повернулся к нему. «Не трать чакру, я использую трамплин на вас всех, а сам останусь здесь». Сложив крестообразную печать, странник создал 4 клонов, которые встали за спинами вышедших вперед Аюн, Тоби, Люция и Джерика, ударившего железным кулаком в левую ладонь и ухмыльнувшегося. «Трамплина хватит лишь для набора стартовой скорости и высоты. Тоби, тебе придется создать воздушный поток и направить всех к цели следующим этапом». «Понял», — кивнул Тоби. «Ветер, воздушный трамплин», — произнесли все клоны странника, одновременно упав на колени и ударив ладонями в поверхность башни у ног за спинами целей. Одновременно прыгнув вперед и вверх, они использовали мгновенное перемещение. Тоби сместился в воздухе, подставив свою спину Аюн, чтобы та могла обхватить его за шею, и набирая высоту сложил печать птицы, концентрируя чакру. «Готовьсь!» — крикнул он и сменил печать птицы на печать концентрации, образовывая вокруг собравшихся вихрь заряженного воздуха и выделяя чакру ветра всем телом. «Ветер! Великий воздушный поток!» — крикнул он и вместе со всеми оттолкнулся от собранного воздуха ногами, используя мгновенное перемещение, чтобы уменьшить вес тела на секунду. За их спинами произошел взрыв сжатого воздуха, и потоком их направило с огромной скоростью прямо в сторону голов гидры. Пролетая над ее тушей, они значительно замедлились и разделились. Каждый выбрал себе голову для приземления и успешно упал на нее с пары десятков метров. Глянув вперед, они увидели фиолетовую молнию в левой руке Орочимару. «Искусство мудреца, оковы пурпурного грома», — раздалось от него. Видимые глазам разряды устремились по водной глади к с трудом поднимающемуся на ноги противнику и с огромной скоростью ударили по нему молнией, а также мгновенно сковали его конечности и корпус, позволив лишь повернуться к Орочимару в полоборота и взглянуть на него шаринганом. «И кто же ты, черт возьми, такой?» — спросил он. «ТЦ, КРХ», — раздавалось от скованного молнией противника. «Меня зовут Учиха Шин, Учиха». Пронеслось в голове у стоящего на средней голове гидры Тоби, со спины которого слезла Аюн. «Этот глаз», — глянул на лицо противника Тоби. «Надо же, а я и не надеялся, что ты мне ответишь. Хех, неужели тебе оставили возможность говорить? Тогда скажи мне, ты командир вражеской армии», — выкрикнул Тоби, заставив мертвеца и Орочимару обратить внимание на себя и на стоящих на голове гидры членов элитной группы. «А, командир армии», — возмущенно выкрикнул мертвец хриплым голосом глубоко пожилого мужчины. «Что за херню вы несете? Я лишь появляюсь там, где кто-то должен умереть по воле богов. Я — смерть», — крикнул он. «И кто же твой хозяин?» — спросил Орочимару. «Кому ты служишь, ТЦ? Иди, ты, нахуй!» Глянув на него шаринганом, ответил мертвец. «Ты и твоя тварюка». С видимым усилием он повернул голову к гидре. «Вам крупно не повезло». С этими словами рисунок в его глазу изменился. Три Томаи сперва слились воедино, а затем обрели форму 7 черных пик. «Мангикё Шаринган, Кьюсиюсири». После произнесения этих слов техника пурпурной молнии Орочимару оказалась втянута в одну точку и даже в его левой руке просто перестала существовать. Его черная роба дымилась, но молнии более не удерживали мертвеца, и глянув в опешившее лицо Орочимару, он ухмыльнулся. «Хотя нет, сейчас вам повезло. Повезло, что в свое время я подох, уже потеряв навсегда свой левый глаз. Это сила его Мангикё Шарингана. Он способен отменить технику? Нет, скорее он способен запечатать технику на основе чакры и даже на основе синдзюцу чакры, всего одним взглядом. От этого мы попали», — пронеслось в голове Орочимару. Итак, на этом его мысли прервала внезапная атака противника на полной скорости. Среагировав вовремя, Орочимару выставил блок своей катаной, взяв ее в две руки. Удар лезвием косы и давление двуручного оружия заставили его отпрыгивать и пятиться назад. Глубокое рассечение на спине, задевшее позвоночник, быстро зарастало, выделяя небольшое количество пара. Попытка Орочимару контратаковать колющим ударом не увенчалась успехом. Он лишь слегка задел его правую щеку острием меча и едва не нарвался на сильнейший удар, заряженный ветром косой. Сила глаза позволяла противнику реагировать даже на движение Орочимару с явным преимуществом в скорости. Несколько раз уклонившись от его широких взмахов косой, Орочимару был вынужден вновь и вновь принимать заряженные удары на блок клинком своей катаны. От ударов распространялись хлопки словно от небольших взрывов, и во все стороны сыпались искры. Его сила, скорость, а также мангекё шаринган усилены природной энергией, которая не вредит мертвому телу. Все его техники, скорее всего, даже сильнее, чем при жизни. Пусть с настоящим мудрецом вроде меня ему и не сравнится, но его тело способно выдержать любой урон и будет восстанавливаться пока активна техника, которая его призвала. Это чем-то напоминает Эйдатинси, только вот сила этой души совсем не ограничена, а даже наоборот. Любые мои атаки чакрой бесполезны из-за способности его глаза к запечатыванию любой техники. К тому же, изгнать его моей природной чакрой как с другими мертвецами не выйдет из-за его чертовой силы. Благо способ борьбы здесь схожий. Нужно либо прервать связь между ним и тем, кто его контролирует, либо полностью запечатать его мощной запечатывающей техникой. Проанализировал ситуацию Орочимару. «О чем думаешь, а?» — крикнул ему мертвец, нанося очередной удар по катане. «Я бы на твоем месте подумал о том, сколько раз ты уже заблокировал мою косу». Проведя лезвием косы под водой, он нанес резкий удар снизу по клинку Орочимару и, отведя его руки вверх, сломал его уже потрескавшийся клинок. «Ха!» — раздался безумный выкрик от мертвеца с шаринганом, и следующим широким взмахом он наконец смог задеть Орочимару, вспоров ему бронежилет и живот, из-за чего последний цокнул языком, пропотев и сморщившись от боли. Из раны по штанам и на поверхность воды хлынула горячая кровь. «Чего? Этот тип теснит Орочимару?» — не мог поверить глазам Джерика. «Сенсей!» — пронеслось в голове у Тоби. В тот же момент из глубокого рассечения на животе Орочимару пошел пар, означающий начало регенерации, и последний резко ускорился, используя частичное мерцание и полноценные рывки, мгновенным перемещением складывая печати и одновременно уклоняясь от ударов косой в лиственном вальсе. Несмотря на ускорение ветром противника и его сверхбыстрые взмахи, Орочимару, даже будучи ранен, все еще имел преимущество в скорости, что позволило ему поймать момент между сериями выпадов косой и, сблизившись с противником, ударить его заряженным чакрой кулаком в лицо, задевая правый глаз, который, последний, был вынужден зажмурить. В этот момент он держал левую руку за спиной, а на его пяти пальцах загорелись фиолетовые огоньки. Бил он кулаком, все еще удерживающим обломок катаны. Пригнувшись частичным мерцанием от встречного взмаха косой, Орочимару шагнул вперед и ударил пятью пальцами прямо в грудь шина, прожигая поверхность его роба и бледную гнилую кожу. Техника печати. Печать пяти элементов. Раздалось от Орочимару, а на противнике возник узор соответствующей пятиконечной печати, и он резко ослабел и замедлился, упав на одно колено и поймав пинок ногой в голову от Орочимару, заставивший его кубарем прокатиться по поверхности воды. «Чё за?» С трудом поднимаясь на ноги и опираясь на косу, произносил Шин. «Хех, теперь ты не сможешь использовать пять базовых стихий. Даже если это тебя и не остановит, то с ускорением себя ветром и техникой полета можешь попрощаться», — произнес Орочимару. «Сука!» — раздалось от Шина, который с непривычки поскользнулся на поверхности воды, из-за значительной потери в контроле чакры и вновь упал на одно колено. «А это?» — глянул Орочимару на сломанную катану и со вздохом выбросил ее в воду. «Техника призыва», — раздалось от него, и, вытянув руку в сторону, он призвал вторую такую же катану. «Неужели ты думал, что у меня нет запасной?» — ухмыльнулся Орочимару и, резко отведя катану за спину, взмахнул ей, направив по противнику рассекающую волну ветра. После этого он еще и еще раз взмахнул катаной одной рукой, направив еще две рассекающие воздух и водную гладь темно-фиолетовые волны. Каждая из них была поймана взглядом кроваво-красного глаза противника и с легким искажением пространства перестала существовать лишь в нескольких сантиметрах от Шина. «Даже такую быструю атаку? Хех, отлично. Чё ты городишь, тварь? Твои дальние атаки бесполезны», — крикнул Шин, поднимаясь на ноги и нахмурив то, что осталось от бровей. «Ты был прав», — раздалось от Орочимару. «Мне повезло, что у тебя остался лишь один глаз. Даже если бы во втором не было шарингана, то ты бы заметил кое-что. А так», — в это мгновение за спиной Шина из-под воды возник еще один Орочимару, и руками, разделившимися на четырех белых змей каждая, опутал и связал руки, ноги и корпус противника, удерживая его на месте. «Сука!» — выкрикнул Шин и попытался вырваться силой, но змеи держали очень крепко. Можешь не пытаться поймать меня в гиндзюцу своим взглядом. Я достаточно опытен, чтобы не смотреть тебе в глаза, сука. И чё теперь? Я, смерть, меня не убить. То, что нельзя убить, можно изгнать. Я обращаюсь к тому, кто наверняка смотрит через эту куклу за мной и этой битвой. Нахмурился Орочимару. Кто бы ты ни был, эти страны под моей защитой, Аюн. Позвал Орочимару девушку за спиной Тоби. Можешь прервать связь между куклой и кукловодом? Да, но я толком ее не чувствую. Могу прожарить его в упор, но остаточной вспышкой заденет округу и все, что было призвано, как эта гидра, также исчезнет. Хех. Орочимару отменил призыв, и гидра буквально лопнула. Все стоящие на головах полетели вниз и едва успели сгруппироваться перед приземлением. Тоби успел вовремя подхватить Аюн и направить под себя ветер для мягкой посадки. Предупреждать надо. После приземления крикнул Джерика. Аюн обошла дергающегося шина вокруг и, встав перед ним, обхватила его голову руками, надавив на виски. Искусство ниндзя. Прямая телепатическая вспышка. С этими словами она направила в его мозг и тело свою чакру, и по округе прошла рябь. «Я-а-а-а!» Раздался хриплый крик запрокинувшего голову назад мертвеца, изо рта которого засветился белый свет. Аюн резко убрала от него руки, и его тело обмякло, а голова опустилась вниз. Убрав руки змеи, клон Орочимару развалился на множество мелких и среднего размера змей, нырнувших под воду, а мертвое тело шина, утратив способность держаться на воде, сперва нырнула под воду, затем всплыла, как и положено старому трупу. Хех. Шумно выдохнув, Аюн утерла пот со лба, переступив через труп и улыбнувшись, направилась обратно к Тоби. «Я же говорила, что докажу свою полезность». Внезапно со скоростью мгновенного перемещения под ее грудью сквозь корпус пробилось лезвие косы в области сердца, заставив ее в ту же секунду отхаркнуть кровь. За ее спиной резко поднялся шин и ударом косы снизу вверх пробил ей корпус насквозь со спины и, нанизав ее на лезвие, как кусок мяса, приподнял над поверхностью воды. «Ха!» — закричал он под округленные глаза Орочимару, Тоби, Джерика и Люция. «Твоя техника бесполезна, тупая сука!» Продолжил он и со взмахом косы кинул ее телом в побежавшего на него парня в черной маске ворона. Тоби поймал Аюн, совершив рывок мгновенным перемещением, и тут же рванул в сторону, уходя от кругового взмаха косой шина и отбегая подальше с беловолосой девушкой на руках. «Какого?» — раздалось от Орочимару, и шин повернулся к нему. «Такого?» — перебил он его. «Вы все тупорылые ублюдки. Нет никакой куклы и кукловода. Это не техника чревовещания. Я – настоящий Учиха Шин. Я действую по своей собственной воле. Застыньте в ужасе перед силой техники Джашина сама, хуевы атеисты. По его воле я был призван в этот проклятый мир снова. Я – бессмертен. Я буду драться вечно и вечно убивать во славу его», – кричал Шин, запрокинув голову вверх. Орочимару воспользовался моментом и в несколько рывков направился следом за Тоби, а Люция и Джерика разом напали на шина. Джерика попытался атаковать в лоб, усиливая удар своего протеза реактивной тягой, но шин отреагировал и заблокировал атаку своим оружием. Их обоих окружило множество копий Люция, которые бросились в одновременную атаку на шина, пробивая его тело длинными кинжалами со светло-голубым зазубренным клинком. Настоящий Люций попытался напасть, рубанув сзади по шее, и попал, но из-за того, что шин в последний момент все же сместился в сторону, раскидав ветряных клонов, он лишь отрубил ему капюшон и слегка задел шею. От этого удара шин почувствовал отток чакры и вздрогнул, округлив оставшийся глаз. Отбегая назад и активно махая косой, уничтожал воздушных клонов Люция одного за другим, стараясь не попадать под тяжелые и резкие атаки Джерика, своевременно фиксируя опасность шаринганом. ТЦ. Этот кинжал. Это оружие высасывает чакру. Если так, то мне следует избегать ударов настоящим кинжалом. Благо мой шаринган отлично видит настоящего среди этих воздушных клонов. Но то, что я не могу их всех сжечь, бесит. Проносилось в голове у шина. «Держись, Аюн!» — выкрикнул Тоби и, аккуратно положив ее тело на водную гладь, в 100 метров от места битвы достал из-под сумка шприц с обезболивающим и сделав укол, после чего разорвал ее комбинезон, обнажив рану и ее грудь, сложил несколько печатей и, сконцентрировавшись, использовал технику исцеляющей ладони обеими руками. От боли она крепко обхватила лодыжку Тоби и, попытавшись что-то сказать, смогла лишь отвернуть голову и отхаркнуть кровь в воду. Кровь также активно сочилась их раны. Тоби чувствовал, что по ее внутренностям словно яд распространяется чужая чакра с огромной скоростью. Сейчас он пытался сделать два дела одновременно. Ограничить или остановить распространение чужой чакры и остановить кровотечение, собирая кровь и восстанавливая ткани крупных сосудов. Выполнять два процесса одновременно категорически противопоказано целителям, не достигшим высшего ранга и не имеющим подобного успешного опыта. Тоби знал это, но если сосредоточиться на одном процессе, то она обязательно умрет от второго. Вдохнув и выдохнув, он попытался успокоиться и усилить эффективность обоих процессов лечения, но чувствовал, что теряет ее. Внезапно перед ними появился Орочимару, тут же упавший на одно колено и оценивающе взглянул на технику в исполнении Тоби. «Так тебе ее не спасти», — хрипло произнес он и, сняв перчатку и налокотник, закатал рукав по локоть и положил ладонь прямо на ее рану, начав откачивать ядовитую чакру противника в себя, где она быстро подавлялась его природной энергией. Тоби, почувствовав это, округлил глаза и взглянул на сенсея. «Сосредоточься на остановке кровотечения», — настоял Орочимару и, закончив высасывать чакру, резко отрезал себе кисть своей катаной, оставляя ее на открытой ране Аюн. «Какого хера?» — выкрикнул Тоби. «Используй мою плоть, чтобы ускорить заживление ее раны, иначе это займет кучу времени, и она может не выдержать», — произнес Орочимару. Его культя начала регенерировать, испуская пар, и он взглянул в сторону драки Джерика и Люция с Шином. «Спасибо, сенсей», — раздалось от Тоби. «Чем разбрасываться благодарностями, приложись сильнее и ускорься, чтобы одолеть этого врага», — ответил Орочимару. «Я знаю, что мой ученик именно такой человек», — ухмыльнулся он. Тоби ничего не ответил, а зеленое мерцание от его ладоней усилилось. На минуту прервавшееся дыхание Аюн возобновилось, и она с новой силой сжала его лодыжку от боли. Закашлившись, она вновь отхаркнула кровь в воду. Кисть Орочимару полностью поболела и растаяла, словно мороженое под воздействием техники Тоби. Проникая в рану, его плоть полностью закрыла ее. «Те Тоби», сглатывая, произнесла Аюн. «Хех, спаси, ты будешь жить, Аюн», произнес он. «Спасибо», договорила она и, пропотев, потеряла сознание, а он медленно прервал технику. От ее раны пошел пар. Проверив пульс, он убедился в том, что показатель в относительной норме, и, поднимая ее над водой, передал ее Орочимару. «Сенсей, присмотрите за царицей». Тоби, прикрыв глаза под маской, шагнул вперед мимо стоящего на одном колене и придерживающего голову Аюн. «Орочимару, я пошел, мог бы и не просить. Удачи в бою». Тоби кивнул и резко рванул мгновенным перемещением на помощь Джерика, которого подловили взглядом и едва не убили одним ударом косы. Но его прикрыл Люций, оттолкнув его своим водяным клоном и подставившись под удар. На рекордной для себя скорости мгновенного перемещения, дополнительно ускоряясь ветром, Тоби подхватил падающего на воду Джерика и резко исчез вместе с ним. Люций, будто почувствовав, что должен делать, прервал атаку и, оставив своих клонов на погибель, также резко сместился назад. Глянув налево, он увидел перед собой Тоби и Джерика, стоящего на воде на одном колене и держащегося за голову. «В порядке?» – спросил Тоби и продолжил, не дожидаясь ответа. «Лучше бы вам обоим быть в норме», – произнес он, глядя на противника. В их голове зазвучал голос Орочимару. «Он прав. Время для единственной и решающей атаки», – произнес Орочимару в их головах. «Противник обладает Мангекё Шарингеном. Не вздумайте смотреть ему в глаза», – произнес Орочимару. «Предупреждать надо», – кряхтя и поднимаясь на ноги, произнес Джерика. «Ну и как нам его побеждать? Он наши атаки будто насквозь видит. Люций, если я правильно помню, то твой клык демона ведь может высосать и запечатать всю чакру вместе с душой, да, а также передать владельцу чакру и жизненную силу, но для такого надо воткнуть как следует, а он вряд ли даст мне это сделать. Я уже задел его по шее». Глядя на Шина, разминающего шею со слетевшим с лысой, бледной головы, капюшоном, произносил Люций. «Он уже все понял и избегает ударов от настоящего меня. Слушайте меня очень внимательно», — произнес голос Орочимару в их головах. «Ну, закончили свое маленькое стратегическое обсуждение, долбоебы», — произнес Шин. «Пора и подыхать». Он с рывком резко побежал к ним, и его встретил Тоби атакой в лоб, попытавшись клинком катаны, окутанным молнией, разрубить его косу, но у него не вышло из-за перенасыщения его оружия природной чакрой. Получилось лишь слегка надрезать ее в середине. Воспользовавшись тем, что катана впилась в стальную палку косы, Шин резко дернул ее обеими руками в сторону, вырывая оружие из рук Тоби, и нанес удар ногой с разворота в грудь, отталкивая его. Ожидая атаки от Джерика и Люция, он бегло оглянулся по сторонам, Но Шеринган не фиксировал опасности. Перед ним был только Тоби, утративший катану и отъехавший на 5 метров по водной глади назад. Шагнув вперед, Шин замахнулся на Тоби, который сложил печати и, топнув ногой по воде, собрал в ладонях чакру молнии, а также направил в нее воду, поднимая окутанные электричеством водные плети в виде змей. Говорят, ты можешь запечатывать техники. Как тебе такое? Двойная змеиная плеть шторма. Взмахнул плетьми Тоби, едва не задев Шина, который был вынужден резко отпрыгнуть назад, не успевая использовать силу глаза. Тоби вновь отвел руки назад и взмахнул плетьми для более дальней атаки. В этот раз Шин просто побежал напролом, зафиксировав технику Тоби шеринганом и успешно прекратив ее существование, как только она почти достигла его. В тот же момент он сместился за спину парня мгновенным перемещением и, прицелившись, удерживая косу двумя руками, рубанул сзади по резко почерневшей шее Тоби. Коса нашла на камень и со звоном, выбивая искры и отводя руки с оружием назад от отдачи, отлетела от Тоби, принявшего шеи всю мощь удара противника. С разворотом и частичным мерцанием Тоби резко ударил ногой ему в грудь, заставив Шина попятиться назад и подставиться под неожиданный реактивный удар Джерика в спину, который он едва-едва успел заблокировать. Только истинный носитель Шерингана смог бы отреагировать в такой ситуации. «ТЦ, тупая скотина!» — раздраженно произнес Шин, сдвинувшись на метр, сдержав всю мощь удара Джерика. «Твоя дурь мне нипочем!» В ответ Джерика ухмыльнулся и схватил его за оружие.